Часть 15. Песочница. «Сволочи, я вам доверился, а вы?» Отчаянно пытаясь вырваться из затягивающего меня артефакта в виде огромного черного зеркала в каменной раме, из последних сил выкрикнул я. Глава Ли и старик, упросившие меня съездить с утра в столичный храм судьбы, испуганно переглядывались между собой, стоя позади одетого в странную одежду верховного жреца, но спасать меня не спешили. Этот мужчина с яркой голубой аурой, названный другим служителем храма Привратником, с безмятежным лицом наблюдал, как зеркало сначала выпотрошило меня, вытянув из груди всю честно украденную у мертвецов энергию, а потом, когда сосуд души иссяк, принялось затягивать внутрь и меня самого. Я упирался, кричал, звал на помощь, хотя на самом деле мне не было больно. Когда распиравшая грудь энергия ушла, мне стало легко и приятно, словно кто-то выдавил вздувшийся болезненный нарыв, но ужасно пугала неизвестность. Привратник не потрудился объяснить, что вообще происходит и почему артефакт пытается меня поглотить. Хренов целитель лишь сказал, что поможет мне восстановить разрушенные меридианы, а в итоге скармливал своему зеркалу. Напоследок он отрешенно сказал: «Смертный, не сопротивляйся судьбе, уготованной тебе истинными богами. Прими их дар с благодарностью. Ты окажешься именно там, где должен быть. Здесь тебе не место». На долю секунды я погрузился в пугающую темноту, в которой не чувствовал своего тела. Но уже мгновение спустя меня вытолкнуло обратно. Вернее, я подумал, что вернулся обратно, так как меня встречал жрец в похожей одежде. Но этот выглядел заметно моложе того, что в столичном храме судьбы, и его наряд был куда более экстравагантным. Шляпа на голове напоминала голову богомола с двумя большими стереоскопическими глазами по бокам, а металлический воротник в виде шестеренки, закрепленный на большие кожаные наплечники, возвышался за спиной как нимб. При этом мужчина бесстыдно красовался накачанным торсом и шестью кубиками пресса, так как одежда не закрывала тело целиком. Если бы не серьезный безмятежный вид и символы Дао на шелковой одежде и бляшке металлического пояса, можно было подумать, что я попал в мир стимпанка или постапокалипсиса. «Ты нарушитель и пришел в мир башни без приглашения», — нейтральным голосом сообщил мне незнакомец. «Наверное, но богиня Канон...» «Не называй демонессу по имени и уж тем более богиней. Эта сущность постоянно нарушает правила, но теперь справедливость восстановлена. Я вернусь назад в свой старый мир?» «Возможно, но точно не сейчас. Раз зеркало судьбы отправило тебя сюда, истинные боги дают тебе шанс проявить себя и послужить на благо этому миру. Но только честно, наравне с другими героями». «Так я теперь герой?» «Да. И как любому новому претенденту, я дам тебе камень талантов и кристалл пространств. Не потеряй их, они очень ценны. Без камня талантов ты не сможешь развиваться и повышать свои характеристики. А без кристалла пространств тебе придется носить все найденное в руках и экипироваться вручную, а иногда быстро сменить оружие и доспехи жизненно необходимо». Меня позабавило, как жрец применил сокращение. Я взглянул на предметы, возникшие на его ладони, и ахнул от удивления. Крохотный желтый кристалл, который в империи Тан носили встроенным в кольца и продавали по 300 тысяч лян, мне выдавали совершенно бесплатно. Так вот, откуда они там взялись в таком большом числе? «Большое спасибо, а как?» «Чтобы воспользоваться камнем и кристаллом, удерживая их в ладони, подумай о том, что ты хочешь увидеть свои характеристики или открыть хранилище, и они активируются. То, что ты увидишь, открывается только тебе. Не бойся пользоваться предметами на людях, но постарайся их не терять». «А если все же...» Жрец понял, что я собираюсь спросить с полуслова. Видимо, таких, как я, через него прошли миллионы, и он не желал тратить свое время, выслушивая очередной банальный вопрос. Мужчина поднял руку, требуя, чтобы я замолчал, и дал расширенный ответ, чтобы исключить новые вопросы. «Первое – восстановление даром. Второе – миллион золотых монет. Третье – два. И так далее. Но при всем желании я не верну тебе содержимое потерянного кристалла пространств, так что его сохранность полностью на тебе». Не давая засыпать себя новыми вопросами, которых у меня было так много, что и целого дня не хватило бы, чтобы всех их задать, мужчина постарался дать мне самую важную и актуальную информацию. В первую очередь успокоил, сказав, что пока я нахожусь в стартовом мире героев, той самой песочнице, что я сам желал разыскать, я не буду стареть, но буду испытывать потребность во сне, уставать, чувствовать жар, холод, голод, боль и все другие естественные ощущения. Я также не смогу умереть. Любая смерть от лап монстров, падение с высоты или от рук героев-бандитов закончится воскрешением в храме судьбы или ближайшей установленной точке воскрешения. Самоубийство также может стать спасением из безвыходной ситуации, вроде попадания в мучительную ловушку и прочего, но злоупотреблять этим не стоит. Поглощаемая мной из магических зверей энергия накапливается в сосуде души, а воскрешение отнимет 5% этой энергии. И на более высоких уровнях эта трата будет очень существенной. Также я потеряю все надетое на меня снаряжение и вещи, незащищенные ритуалом духовной привязки, который можно инициировать особым духовным сокровищем, символом сохранения. Я поинтересовался, что такое символ сохранения, где его взять, но мужчина сделал жест на дверь и послал меня к наставнику новичков. Типа свою миссию он выполнил, а втолковывать новичкам правила пребывания в другом мире не его забота. Покинув храм судьбы, сразу на выходе я увидел ее. Первое приятное событие за день. Моим наставником оказалась симпатичная девушка в бронелифчике и кольчужных трусиках, едва прикрытых полупрозрачной юбкой из белой ткани. Я прямо умилился. Что за доспехи такие? Нижняя часть больше похожа на пояс верности, чем реальный элемент брони. Меня будут обучать или соблазнять. Но несмотря на свой сексуальный вид, девушка оказалась довольно строгой. «Новичок, запомни раз и навсегда. Меня зовут Уна. Обращайся ко мне исключительно наставница Уна. Не просто Уна, не сестрюня, не Уночка, Унюсечка и уж тем более не красотка или что-то в таком роде. Будешь распускать руки, я их тебе укорочу и сделаю из тебя отбивную. Потом не жалуйся, что остался без КТ и другого ценного снаряжения. Понял?» «Понял». Быстро убрав ухмылку с лица, кивнул я, догадываясь, что девушка сразу расставляет все точки над «и», чтобы пресечь любые идиотские идеи, возникающие в головах таких же изголодавшихся по ласке парней, как я. «Открой рюкзак», — приказала Уна. «Рюкзак?» — слегка растерялся я. «А, имеется в виду мой кристалл пространств?» «Да, он самый», — подтвердила девушка. Я зажал кристалл в правой руке, 20 секунд силился представить, что проникаю в него, но ничего не выходило. «Ну что, долго еще?» «Не получается», — еще немного помыкавшись и окончательно расстроившись, ответил я. «Что не получается? Ты не можешь мысленно сказать «показать инвентарь»?» «А надо было это сделать», — удивился я. «Мне мужик с шестеренкой не так объяснял». «Мужик с шестеренкой? Ха-ха, святого Тана так еще никто не называл. Ха-ха, так ему и надо. Опять отлынивает от работы. Я, между прочим, тоже устаю всем одно и то же по 5 часов в день разжевывать. Ладно, слушай, показать инвентарь – это доступ в рюкзак. Показать персонажа – это доступ к характеристикам. На вот, держи этот меч. Это подарок от меня. Положи меч и свой КТ в рюкзак и попробуй отправить оттуда оружие прямо в руку, разместив его в подходящий слот». Я, наконец, открыл инвентарь и удивился. Половину обзора закрыла рамка с заголовком «рюкзак», а в ней ячейки для экипировки и хранения, куча надписей, все на русском, иконки, все прям как в ролевой игре, причем далеко не самый продвинутый. Что же это за место такое? Я навел фокус внимания на меч, что мне даровала наставница, и невольно скривил недовольное лицо. Это был самый что ни на есть простецкий деревянный меч для новичков. Наверняка такой хлам здесь выдают каждому встречному. Я быстро пробежался глазами по описанию. Деревянный меч. Простой меч. Уровень 0. Физическая атака 3-5. Прочность 28 из 28. Ограничение по классу. Воин, страж. Требуемый уровень 1. Требуемая сила 5. Требуемая ловкость 5. Цена 5. На каждый параметр у меня возникло по вопросу, но наставница не хотела ждать, пока я прочитаю все описания, а сразу продолжила по своей программе. Совсем так же, как сделал мужик с шестеренкой. «Давай скорее, клади меч в ячейку». Я сделал это, и он тут же сам появился в моей правой руке. «Так же быстро можно экипировать и любое подходящее по параметрам снаряжение», — затараторила девушка. «Скорее открой свои характеристики. Это можно сделать из инвентаря». И действительно, я смог открыть окно с характеристиками, коснувшись КТ прямо в хранилище. Моя наставница почти исчезла за преградившими обзор табличками. Кошмар. Я оказался очень слаб. 75 очков жизни, 45 маны. Непонятная характеристика дух и вовсе на нуле. Ниже еще 4 характеристики. Выносливость, сила, интеллект и ловкость. И в каждой по 5 единиц. Своей атаки всего 1. А сложившись с характеристиками меча, получилось на выходе непонятных 4-6. Хотелось выспросить у девушки подробную информацию по каждой характеристике, но она нетерпеливо мялась на месте, желая поскорее меня покинуть. «Надеюсь, ты все понял, Александр. Не удивляйся, я вижу твое имя. Специальная способность. Это очень удобно. Помогает запомнить, как звали тех, кто шалил. Ладно, ты давай пока тут сам немного осмотрись, с другими героями пообщайся, если чего непонятно, а я пока отойду позавтракаю. Меня перед твоим появлением кушать позвали. Дядюшка Ван обидится, если я не приду. Сам понимаешь, задержусь, все остынет», — подтягиваясь, сообщила наставница. «А куда мне идти-то?» — пока девушка не сбежала, спросил я. «Вон туда. Видишь, там на полянке сразу за деревней, и дальше возле леса всякие слабые зверушки бегают. Вон жуки зеленые и цветочки с зубами, из них самые безобидные. Их наш мастер специально не убивает, чтобы новички на них тренировались. Они очень слабые, ты точно справишься». «Наставник, вы уверены? Они же огромные, почти с меня ростом». «Разумеется, мастер заблокировал их магические способности, а чтобы они были менее опасны, у жуков вырваны жало, ну почти у всех. Плюс в большом радиусе вокруг деревни действует защитная печать, и попадая в нее, звери становятся неагрессивны, сами не нападают, но стоит их атаковать, будут драться до смерти, так что ты не расслабляйся». «Ах да, еще одно. У них в желудках и кишечнике могут быть всякие ценные вещи – монеты, кольца, куски геройской экипировки и даже бутылки с эликсирами и мелкое оружие. Вдруг что необычное, интересное найдешь, тащи торговцу-оценщику. Эти слабые монстры обычно падалью и остатками павших героев питаются. А если ничего не найдешь, то и сами тушки денег стоят. На открылки зеленых жуков по одной монете принимает ремесленник, изготавливающий зонты. Кузнец купит железные наконечники стрел и арбалетные болты, которые можно найти в местах ранений. Некоторые герои пытаются сначала ослабить монстров, расстреливая их из лука или арбалета. Что там еще? Ага, головы хищных растений по монете заберет местный алхимик. Так что не бросай трофей зря, или их заберут другие. Исследуй, торгуй, развивайся. Удачи!» Девушка дала столько напутствий, словно собиралась уйти навсегда. На всякий случай я проследил взглядом за тем, куда она направилась. Если она не вернется через час, сам пойду ее искать. Вопросов в вагон и тележка. Первая же стычка показала, что деревянным мечом бить жуков просто бесполезно. Мой меч при сложении с моими мизерными характеристиками не наносил никакого вреда твердому хитиновому панцирю. Попытки поразить противника, тыкая в сочленение лап и глазницы, тоже пользы не принесли. Ослепленный жук отбивался и атаковал еще резвее, чем зрячий. Он явно отлично ориентировался по запаху. После 20 минут безуспешных попыток добить жука, постоянно отбегая или забегая ему за спину, мне пришлось спасаться бегством. Я взмок, но жук не отставал. Он кружил под деревом, на которое я залез, гонялся за мной по деревне на потеху жителям и малым детишкам. Причем атаковал он только меня, словно никого другого не существовало. Лишь укрывшись в одном из домов, я смог перевести дыхание. Насекомое упорно искало доступ в здание, бегая вокруг, и в итоге ворвалось в дом через окно, и тогда я смог уйти от преследования, резко выбежав за дверь. После этого я бежал, сломя голову, в другой конец деревни и еще долго оглядывался, опасаясь возвращения преследователя. С жуком я не добился ровным счетом ничего. Вернувшись к храму судьбы, я не нашел наставницу на старом месте, в забегаловке. Куда она ушла ранее, ее тоже не оказалось. Обманщица. Да, она просто свалила по своим делам, а герой тут мучается без важных наставлений. Дверь храма также оказалась закрыта. Я поискал глазами других героев-новичков, но как не видел их раньше, так не обнаружил и сейчас. Поспрашивал людей в деревне, а они сказали, что наставница и святой Тан лишь раз в месяц тут бывают, да и то не каждый месяц, а раз 5-6 в год. В основном они в секте меча истины, что на северном пике обитают. Тут появляются только по нужде, когда им послание от глав других отделений приходит. В храме судьбы ведь в основном отступники, нарушители и низвергнутые демоны объявляются, а такое нечасто случается. Я выспросил у добрых людей, где мне искать базу секты меча истины, и направился на север. Но прийти к наставнице с пустыми руками было стыдно. Мне бы хотя бы кого-то победить. Я еще не проверил, что собой представляют вторые слабые монстры в виде ходячего цветка. Они меня напугали острыми зубами на большой голове, поэтому я с жука и начал. Бой с монстром-цветочком закончился очень быстро. Эта тварь плюнула мне в лицо какой-то едкой вонючей жидкостью, я оказался ослеплен и дезориентирован, поэтому упал на колени после неожиданного толчка, пытаясь протереть рукавом глаза. Монстр стал меня хлестать по бокам, спине и голове своими длинными подвижными колючими отростками. Жидкость ужасно пекла и начала выедать глаза. Я залился крокодильими слезами, подорвался на ноги и кинулся бежать. Задел одного жука, а этот оказался, видимо, с жалом. Он мне как пырнул им в ногу, я кубарем покатился и задел еще один цветок, который тут же атаковал. Первый, что в меня плюнул, вскоре догнал и присоединился ко второму. И эти твари начали меня бить и пытаться сожрать живьем. Подполз задетый жук. Я на силу вырвался и ноги унес. Меня спас берег реки, к которому я выбежал слепой и израненный. Во-первых, монстры, цветки и опасные насекомые не стали меня преследовать, когда я кинулся в воду. Во-вторых, я наконец-то смог вымыть из глаз едкую жидкость, которая чуть не лишила меня зрения. Мокрый, побитый, потерявший свой единственный, хоть и бесполезный меч, я сидел на другом берегу реки с опухшим лицом и красными, пекущими даже после тщательной промывки глазами, и думал о том, что мне совсем не нравится. Песочница, мое ослабшее тело и халатное отношение к своим обязанностям, ответственных за мою акклиматизацию личностей. Благо, северный пик, где находилась секта Меча Истины, было несложно найти. Он возвышался над всей окружающей местностью и был хорошо виден издалека. Переведя дыхание, я ждал, когда мои преследователи уйдут. Они хоть и не лезли в воду, но продолжали курсировать из стороны в сторону, поджидая меня на противоположном берегу. Только спустя полчаса они окончательно сдались и позволили мне перебраться обратно. Обходя место, куда они ушли по большой дуге, я натолкнулся на еще один небольшой поселок, кузнец которого после моих слезных жалоб на случившееся несчастье вынул из закромов ржавую секиру на длинной деревянной ручке. «Ничего другого дать не могу. Да и эту секиру я, честно говоря, хотел бы получить назад, как только надобность в ней исчезнет». Я клятвенно пообещал вернуть оружие, как только смогу, и стал тщательно изучать приобретение, поместив его в рюкзак. Внутренне я ликовал. Оружие выглядело тяжелым и очень опасным. «Это тебе не какая-то там деревяшка». «Ща я мигом всех врагов в капусту порублю». Но мои восторги быстро сошли на нет, когда я взглянул на статы. Оружие хоть и называлось «острая длинная секира», но кроме слегка увеличенного радиуса атаки и немного возросшего урона 3.8 против 3.5 у меча, почти ничем от него не отличалось. Более того, из-за большего веса этим топором на длинной ручке было не так легко и удобно атаковать. Я устал, сделав лишь пару быстрых взмахов. Оно мне явно не подходило, хотя по требованию параметра силы я полностью проходил. Даже просто нести тяжелую секиру в руках оказалось утомительно. Я засунул ее в свой крохотный пространственный кристалл, который чудом сохранился в небольшом нагрудном карманчике после валяний на земле, бегства и заплыва. Покинув небольшую деревеньку, я старался держаться хорошо заметной дороги, но она вилась вдоль подножья пика и нигде не взбиралась на склон. Свернув с проторенной повозками дороги, я попытался взобраться на склон самостоятельно, в надежде, что встречу другую дорогу или хотя бы тропинку выше. Но за первым же рядом деревьев на небольшой полянке появился новый жуткий монстр. Прямоходящий вепрь с высокой красной холкой, состоящий из тысяч острых игл и большим красным рылом. Я обратил внимание, что у него на верхних лапах имелось снаряжение. Медного цвета наручи с узором. Конечно, времени разглядывать наручи у меня особо не было. Едва завидев монстра, я метнулся к ближайшему стволу дерева и замер за ним, чуть дыша. В этот момент у меня была единственная мысль – по-тихому отступить, пока меня не заметили. Но, видимо, это существо обладало очень тонким нюхом, и я был быстро обнаружен. «Еда!» – прохрипел монстр-вепрь и кинулся в мою сторону. Мне оставалось лишь бежать, надеясь, что жуткий зверь не будет слишком проворным.